кроме грех и не грех, и есть еще хорошо и лучше. А говорит, не выдающий замуж свою девицу поступает как? Хорошо. А не выдающий как поступает? Лучше. Какой ужас, нам что-то напутано. Потому что мы очень часто привыкли выбирать не лучшее, а хорошее. Не лучшее, а хорошее. И тут тоже надо быть очень внимательным. Может быть, когда-нибудь я об этом буду говорить более подробно. Вы заметьте, вот тут стоит неприлично. Это не совсем вот то, что мы говорим, тяжелый грех. Хотя Исаия говорит, уста сквернены, но поставлено неприлично. Неприлично. И вот вы заметьте, сами почитайте когда-то. Ну, допустим, хорошо и лучше. Павел говорил, он был не женат, он говорил, за лучшее признаю оставаться так, за лучшее. Но если не можешь, то не согрешишь. Ступай, брат. И мы сегодня все выбрали что? Вместо лучшего выбрали хорошее, правда? И в одних случаях Павел говорит, мы ни на час не уступили. В другом месте говорит, а я на эту тему спорить не буду, хотя вот это надо так. В одном месте говорит, теперь я, Павел, говорю. А потом говорит, а здесь же не я говорю, а Христос говорит. Все-таки, и, наверное, разница есть какая-то. Наверное, что-то в этом скрыто. Если он никогда сказал, я же имею Дух Святой, но не сказал, что это Христос говорит, это я. Вот я поглядел, расчищил и решил, вот так лучше будет. А это вот уже не я говорю, это Господь сказал. Поэтому все-таки насколько нам, для того, чтобы поступать по любви, надо быть внимательным и смотреть на вещи гораздо глубже, более тщательно, чтобы и не упустить что-то, и не перебрать меру где-то. А блуд и всякая нечиста, любостяжание должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Конечно же, не поймите правильно, что когда мы улыбаемся, что это смехотворство. Это выражение наших эмоций. И мы не собираемся смешить друг друга. Хотя некоторые вещи, которые мы делаем, то надо под рубрику нарочно не придумаешь поставить. И скажем что-нибудь такое, и как тут не будешь улыбаться, когда мы такое делаем? Но это не смехотворство. Ну, допустим, я когда-то говорил, проповедует брат, вот подлинный израильтян, которому нет лукавства, он проповедует, вот вы говорите, что Бог, значит, клички не давал людям. Он говорит, о, подлинно израильтянин, которому нет лукавства. Иначе говорил проповедь брат. Это в самом деле было. Говорит, слушай, что ты говорил? Какая подлинно? Подлинно. А что неправильно? Неправильно. Хорошо. Вот подлинно. После... Берет на себя, читает опять то же самое. О, говорит, уже подлинно израильтянин. И все равно свое. Ну как тут не будешь смеяться с этого? Ну это не смехотворство, это то, что мы в самом деле иногда что-то такое сделаем, что хоть стой, хоть падай. Или, допустим, дай, брат, скажу. Ну, доктор, людям не веруешь, чем надо же будет проповедовать. Потом, ну я скажу, я постараюсь все. Ну ладно, уважу твою старость, скажи. О, взял, читает, что перкуются, я уже напоминал. Это было где-то в Витебской области. Это я не просто выдумываю что-то. Я просто хочу, чтобы так не было. Все-таки Слово Божие надо внимательно читать. Ну и читает, значит, придет время, когда, значит, народ не поднимет друг на друга меч, не будут более учиться воевать, перкуют свои, значит, мечи на орала, копья на щерпы. Но этот брат говорит, ну, слава Богу, взял такую серьезную тему, нормально. А он, значит, продолжает. Ну, он говорит, братья, раньше люди что-то делали, а теперь, говорит, одни орала, наделали телевизоров, наделали радиоприемников, утром орут, в обед орут, вечером орут, а дни орала. А тут взявши так вот за голову, да Господи Боже, тут же люди образованные стоят, а он такие вещи выдает. Потому что он понял, орала, то орать надо, хотя там пахать, распахивать землю. Поэтому, чтобы у нас не было такого смехотворства, то знаете, что, ну, наверное, все-таки надо быть внимательными. Также сквернословие и пустословие смехотворства неприличны вам, а напротив благодарения. Ибо знайте, вот знаете, вот твердое такое, что да знайте, но не обманывайте сами себя. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель. Это идолослужение. Это идол в жизни человека. Не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Я взял такой пример, ну, немножко глупость людская. Но здесь гораздо что-то более серьезное любостяжание. Это все-таки богатство. Это то, что очень, ну, людям приятно и имеет значение в их жизни. Это ладно же, там немножко какие-то отклонения у людей есть у всех. Всегда вспоминаю, когда брат Вашкевич покойный говорил, что всякий швенты мая свои выкренты. Что-то есть вот такое где-то, не то, что надо. Но, в общем-то, мы понимаем эти вещи хорошо все. И понимаем, что здесь, когда речь любостяжание, это серьезное что-то. Это то, с чем не так-то легко расстаться. Вы помните этого юношу, которое было очень хорошее желание. Направление верное. Что мне сделать? Как мне жить, чтобы наследовать Царство Небесное? Помните? И он пришел ко Христу с этим вопросом. Что делать? Как жить? Христос ему спросил, заповеди знаешь? Не убивай, не противодействуй, мать отца, это все у меня в норме. Но тогда у тебя есть одна привязанность ненормальная. Вот у тебя большое имение, ты его пойди продай, а деньги раздай нищим. Он когда это услышал, он сразу отошел с печалью. Потому что у него было большое имение. И дело было не в том, что у него было большое имение, а дело было в том, что он к нему был привязан. Это был его идол. Это был его идол, к которому он был привязан. Поэтому знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Вот смотрите, и опять пустые слова. Оказывается, они пустые в отношении благодати, в отношении пользы, они пустые, но они обольщают. Они неправильную, так сказать, рисуют картину о человеке или о том, о чем этот пустослов говорит. Мне кажется, я не ошибаюсь, если вспомню текст из притчи. Иной пустослов уязвляет, как мечом. Кажется, пустослов написано, да? Вот, пожалуйста. Но это пустое. Иной пустослов уязвляет, как мечом. И здесь Писание говорит... Никто да не обольщает вас пустыми словами. Оказывается, пустые слова обольщают. То есть пустослов, который умеет много говорить и складно, очень может иметь неплохой авторитет у людей. Как хороший человек, который может хорошо свадьбу провести, там у него все будет, но только не будет слова Божьего. Это пустота. Это пустота. И сегодня пустое ценится. Люди сегодня не спрашивают, есть польза от этого, нет. Лишь бы было занято, лишь бы было весело. А откуда это веселость? Откуда источник этой радости? Их не интересует совершенно, абсолютно. Лишь бы, чтобы гремело, плясало, шумело, и все. Больше ничего не надо. Но вот за эти пустые слова Писание говорит, этот человек – сын противления. Потому что он занял разум людей, которым он говорил. Он занял их время, и в это время он не занялся чем-то полезным, этот человек. А может быть, даже и помешал кому-то, кто бы, может быть, более простой, но сказал бы более ценное и более полезное. И Писание говорит, не просто Бог проигнорирует что-то, ибо за это приходит что? Гнев Божий на сынов противления. Мы никогда не думали, что за просто за болтливость и за что-то пустое, что мы провели в таких разговорах ненужных, пустых, придет гнев Божий. А ведь тут так написано. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. А уже сын противления становится и тот, который пустоту говорит, и тот, который увлечен пустотой, они оба стали на одном уровне. Они же оба сыны противления. Один обольщал, а другой слушал. И оба они не делали то, что надо было делать. Никто-то не большат с пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вот интересное предупреждение. Не будьте их сообщниками. Один пустослов говорит пустоту, а другой становится сообщником. Почему? Слушает. Если бы он сказал, замолчи, я не хочу этого слушать. Давай о чем-нибудь более серьезном. Не стал бы сообщником. И вы сегодня это очень хорошо понимаете. Люди не говорили бы, если бы их не слушали. Клеветники не клеветали бы, если бы их не слушали. Лжецы не лгали бы, если бы их не слушали. Вы согласны с этим? Что с ними делать? Мы ставим вопрос часто, что делать с такими людьми? Очень простой ответ. Не слушать их. Не слушать и все. И когда мы не станем слушать, то им будет некому говорить. А покуда найдутся люди, которые любят слушать, то будут люди, которые будут говорить. И Писание здесь прямо говорит, не будьте сообщниками их. Вы помните псалом, который говорит, как можно стать сообщником? Кажется, 49-й псалом, точно не буду называть номер псалма, потому что могу ошибиться. Но это место звучит так. Когда видишь вора, сходишься с ним. Как сходишься? Он уворовал, а ты покупаешь. Люди не воровали бы, если бы никто не покупал. Ну, правда, мы же некоторые вещи не знаем. Ворованные, не ворованные. Но если идет вот с таким вот лицом, опухшим, бомж, и протягивает тебе электродрель, купи из-под полы, ну то ясно, что не свою он нашел, украл где-то. Вы меня поняли, о чем я говорю? Ну на рынке кто его знает? Там по Писанию говорит. Если на рынке, то уже покупает, да и все. На рынке открыто, милиция ходит. Но если они не разобрались, то откуда я разберусь? Пошел, да купил, что надо. Но когда приходит тут через забор, понимаю, он говорит, купи дрель. Ну, она где-то стоит, может быть, 100 тысяч, он продает за 10. Ну, да уже ж ясно, свою за столько не продашь. Да где ты ее взял? И почему ты ее носишь, через забор предлагаешь? Ну, я как пример говорю. Не будьте их сообщниками. Поэтому пусть нас Господь благословит, уже наше время ушло. Пусть Он нам поможет запомнить все то, что сегодня было сказано, и чтобы нам иметь успешный христианский путь и духовный рост. Пусть Господь нас благословит.